Услышав это, лицо с серебряными волосами изменилось. Столько, это очень много, Нин кивнул. Конечно, были и другие альтернативы, но предметы, которые Нин сообщил, были уже самыми дешевыми предметами из пяти элементов, которые можно было использовать для обучения в четвертом цикле из шести циклов захвата звезд. Если бы у него была такая возможность, он, естественно, захотел бы выбрать более дорогие предметы, например, пять элементов павлиньих перьев от павлина божественного зверя, который был на уровне внеземного бога, было бы более чем достаточно. На самом деле даже много осталось бы. Однако происхождение божественного зверя на уровне внеземного бога было бы несравнимо чистым. Такой предмет был бы слишком драгоценным, более ценным, чем даже обычное высококлассное чистое янь-сокровище. И, что более важно, такие вещи были невероятно редкими. С момента основания вселенной Паньгу, общее число павлинов божественных зверей, достигших уровня внеземного бога и имевших доступ ко всем пяти из пяти элементов, можно было подсчитать очень легко. Только двое из них погибли, а пять элементов павлиньих перьев, которые они оставили, давно были приобретены различными крупными державами, чтобы создать еще более ценные предметы. Как Нин мог купить их где-нибудь? И даже если бы он мог их найти, как он мог себе это позволить? Ваш запрос слишком велик. Это все драгоценные предметы трех царств. Они представляют собой сущность пяти элементов. Существует много применений для таких предметов, от ковки артефактов до переработки таблеток. Я помогу вам спросить это у императорского величества, сказал человек с серебряными волосами. Нин рассмеялся, затем кивнул. С серебряными волосами мужчина сел, потом налил себе немного вина. Он сказал со смехом. «Сначала выпьем вино, его императорское величество даст ответ чуть позже». «Хорошо». Нин знал, что этот человек был духовным зверем императора Ся. Они могли общаться духовно друг с другом. «Цзи Нин, для чего вам нужны эти вещи? Очищающие таблетки, ковка магических сокровищ, создание големов?» Спросил человек с серебряными волосами. «Вы тренировались менее 100 лет, независимо от того, что вам нужно, для искусства очищения таблеток и создания магических сокровищ, это занимает огромное количество времени для изучения. Эксперты в этих областях в рамках трех царств находятся в напряжении на небесном бессмертном уровне. Поскольку у них есть безграничная продолжительность жизни, они могут медленно тратить свое время на анализ». Нин тоже рассмеялся. «В самом деле дух подводного поместья, например, использовал совершенно ужасающее количество времени, чтобы модернизировать меч тысячи быков. С определенной точки зрения можно было сказать, что дух подводного поместья на самом деле был довольно слабым в этой области. В противном случае ему не пришлось бы тратить такое огромное количество времени. «Я использую это для себя», — сказал Нин. Звездная рука была просто слишком знаменита, но никто точно не знал, как тренироваться в ней. Ему не пришлось вообще волноваться о том, что его звездная рука раскроется благодаря тому, что он покупает предметы из пяти элементов. Ха-ха-ха. С серебряными волосами человек засмеялся, не преследуя эту линию расспроса. Через некоторое время его глаза загорелись. «Цзи Нин, его императорское величество сообщило мне, что он может предоставить вам достаточно золота, драгоценных камней из небесного царства и тайной стихийной воды и из Млечного пути, но он не сможет дать достаточное количество трех других предметов. Тогда позвольте мне изменить их на несколько других предметов». Нин предложил три разные альтернативы. «У меня нет их, недостаточно. Цзи Нин, эти сокровища, о которых вы просите, это все пять элементов сокровищ, которые находятся на одном уровне». Человек с серебряными волосами покачал головой. «Его императорское величество говорит, что он не является экспертом в создании предметов или переработке таблеток, и поэтому он не хранит большое количество этих предметов в своих запасах. Если хотите, он сможет пойти и найти их у некоторых своих друзей и выторговать сокровищами вместе с ними, чтобы найти достаточное количество для вас». Нин сразу же сказал с благодарностью: «Я был бы очень благодарен, если бы он это сделал. Цзи Нин, вы должны знать, что чем ценнее сокровище, тем труднее его купить. В общем, вы должны торговать с помощью предметов одинаковой ценности». С серебряными волосами человек посмотрел на Нина. «Если вы хотите эти предметы, вам нужно собрать достаточно сокровищ, чтобы заплатить за них. У вас достаточно средств? Какие сокровища мне нужно принести для них?» — спросил Нин. «Достаточно одного нормального класса чистой янь сокровища, сказал смеющийся человек с серебряными волосами. 20 из тех стрел, которые вы принесли в прошлый раз, достаточно. Нин вздохнул. Ингредиенты пяти элементов и сокровища на самом деле были такими дорогими, ничего не поделать. Звездная рука требовала все более большего количества ингредиентов для более поздних этапов. К счастью, все, что он должен был тренировать, было его парой рук. Если бы ему пришлось обучать все свое тело, как, например, 8-9 тайных искусств, тогда цена была бы еще более большой. Прямо сейчас он достиг 16-й стадии багровая диаграмма 9 небес. Он мог бы обучить свою звездную рука до 4-го цикла и довести весь путь до 6-го цикла 8-9 тайных искусств. Однако ресурсов, необходимых для искусства, должно быть в 1000 раз больше, чем предыдущая цена, которую он заплатил. Скорее всего, ему понадобится как минимум 10 высококлассных чистой янь сокровищ. Это заставило Нина почувствовать себя подавленным. Высококлассные чистой янь сокровища имели силу, сравнимую со средним классом протокосмических духовных сокровищ. Многие чистые янь истинные бессмертные и небесные боги использовали сокровища на этом уровне. Поскольку даже один из них, чтобы произвести 10 таких предметов, обречен серьезным бременем. Вот почему даже старший ученик брат Нин, внеземной бог Серебряная Луна, только обучался 6-му циклу из 8-9 тайных искусств. Том 15. Меч, уничтожающий небесных бессмертных. Глава 9.2. Ночной разговор. На данный момент я могу забыть о дальнейшем обучении в 8-9 тайных искусств. Это слишком отдаленная цель. На первом плане, звездная рука. Цзинин, вы можете произвести достаточно сокровищ? С серебряными волосами мужчина посмотрел на Нина с улыбкой на лице. Пожалуйста, попросите его императорское величество подготовить достаточное количество предметов пяти элементов, сказал Нин. Как только его императорское величество подготовит их, я, естественно, выведу достаточное количество сокровищ, чтобы заплатить за них. Хорошо. Человек с серебряными волосами сказал, его императорское величество лично предпримет, чтобы собрать эти сокровища для вас. Как только он сделает это, я немедленно сообщу вам. Нин махнул рукой, создав нефритовый талисман. Это талисман моего сообщения. Как только вы ее разрушите, я почувствую это и вернусь сюда в императорскую столицу. Было очень легко изготовить нефритовые печати такого рода. Нин на самом деле подготовил их немалое количество, раздав их друзьям. Хорошо. С серебряными волосами человек поднялся на ноги. Тогда ждите моих новостей. Могу я спросить, сколько времени это займет? Спросил Нин. Он мог подсознательно ощущать опасность, заставлявшую его тренироваться в 4-м цикле как можно быстрее. После успеха его руки стали бы сравнимыми с высшими высококлассными чистой янь сокровищами, эквивалентными со средним классом протокосмических духовных сокровищ. Они были бы еще более мощными, чем обычные высококлассные чистые янь сокровища, позволяющие его собственной силе еще раз стремительно взлетать на новый уровень. Кроме того, опираясь на свою 3 головы, 6 рук божественную способность, у него было бы 6 могучих ладоней, каждая из которых была бы сопоставима с высшим высококлассным чистым янь-сокровищем. Это не займет слишком много времени. Это просто торговля сокровищами. Достаточно месяца. С серебряными волосами человек намеренно добавил немного. По правде говоря, всего 2 или 3 дней может быть достаточно или, возможно, максимум 10 дней. Хорошо. Нин тут же поднялся на ноги. В ту же ночь Нин отправился в поместье короля Яня. Он собирался жить там временно, чтобы провести немного времени со своей сестрой. В древней башне 5 фигур сидели в позе лотоса. Патриарх Арканиум открыл глаза, взглянув на площадь. С тех пор, как его план просить зал кровавого облака убить Цзинина потерпел неудачу, клан Пламя Юности все больше убеждался, что Цзинин был для них настоящей опасностью. Однако, как бы они ни старались, они не могли найти возможности действовать против него. Если так будет продолжаться, Цзинин будет продолжать расти. Как только он восстанет против нас, наш клан Пламя Юности будет в катастрофической ситуации. Патриарх Арканиум начал волноваться. И согласно тому, что обнаружили наши разведчики, Цзинин – это тот, кто глубоко заботится о сыновнем благочестии. Он не может забыть о той обиде из-за убийства матери. На самом деле он даже смог выдержать тот факт, что мы попытались убить его в императорской столице Великой Ся. Это означает, что он очень способен подавить себя и выжидать. Причина, по которой он сделал это, Скорее всего, потому что он чувствует, что он еще недостаточно силен. Как только он почувствует, что достаточно силен, наш клан Пламя Юности, вероятно, будет в реальной опасности. Сердце патриарха Арканиума было наполнено волнением. Первоначально все, что он хотел сделать, это дать выход своему гневу. Но теперь, он начал действительно волноваться за свой клан. Должно быть понятно, что верховные кланы и главные державы редко вступают в сражения не на жизнь, а на смерть друг с другом. Это объяснялось тем, что верховные силы обычно имели небесных бессмертных, защищающих их. Небесные бессмертные обладали поистине бесконечными жизненными циклами. Даже если уничтожить вражеский клан, если вражеский небесный бессмертный должен был выжить, то, что за миллион лет или 10 миллионов лет, вражеский небесный бессмертный должен был внезапно атаковать. После атаки небесный бессмертный мог исчезнуть в течение длительного времени, затем напасть еще раз. Если небесный бессмертный с бесконечной продолжительностью жизни должен был посвятить всю свою жизнь, вредя клану, это становилось поистине ужасающим. Таким образом, чем мощнее организация, тем реже они сражались против другой такой организации. Каждый из них обычно предпочитает найти путь к компромиссу. Но как только они действительно должны были сражаться лоб в лоб, тогда они использовали бы свою полную силу, чтобы полностью уничтожить врага или, по крайней мере, уничтожить всех бойцов противника высшего уровня. Для клана Пламя Юности Цзинин теперь представлял серьезную угрозу. Он был монстром, которого даже зал Кровавого Облака не смог успешно убить. Вдруг все пять небесных бессмертных открыли глаза. Все они вытащили похожий бронзовый талисман. «Это цельные ворота», — тихо произнес с белыми волосами старший. «Цельные ворота хотят встретиться с нашим кланом Пламя Юности», — красивый юноша нахмурился. «Что они собираются делать? Когда они ранее пытались вывести нас на свою орбиту, мы отказались от них. Мы не желаем становиться врагами с цельными воротами, но еще меньше мы готовы предать императора Ся. Все, я сделаю поездку». Патриарх Арканиум поднялся на ноги. «Я собираюсь узнать, что именно хочет этот мастер цельных ворот». «Хорошо, мы оставим это в ваших руках, Арканиум. Просто так будет лучше на данный момент. Цельные ворота очень сильны, мы не можем сопротивляться им». «Правильно». Патриарх Арканиум вышел из старой башни, дабы отправиться одному в путешествие. Поздно ночью, яркая луна висела в небе, купая мир внизу в своем свечении. Дева тихо ждала на одинокой горной вершине, глядя на яркую луну. За ней было в общей сложности 9 одетых в золото небесных бессмертных. Брат Арканиум, возвышенный посланник прямо там. Облако летело к ним, на нем были две фигуры. Одним из них был высокий, худой, с узкими глазами старший. Это был патриарх Арканиум. Другой был одет в золото и казался довольно любезным. А патриарх Арканиум смотрел вдаль. Его глаза сжались. С этой девицей на самом деле было в общей сложности 9 небесных бессмертных, цельные ворота необоснованно сильны. Единственный посланник фактически возглавляет команду из стольких небесных бессмертных. Боюсь, что этого отряда достаточно, чтобы уничтожить самые верховные кланы. Патриарх Арканиум не мог не почувствовать всплеск холодного страха. Хотя он был довольно высокомерным и наглым перед другими, перед цельными воротами он все еще нервничал. Патриарх Арканиум приземлился на горный пик, а затем сразу сказал: «Арканиум приветствует вас, посланник». Том 15. Меч, уничтожающий небесных бессмертных. Глава 10.1. В засаде ММ. Фиолетовая трава слегка кивнула. Патриарх Арканиум осматривал ее. Эта молодая женщина-посланник перед ним носила золотую одежду, вышитую фиолетовыми цветами. Очевидно, она была необыкновенной фигурой. Небесные бессмертные сзади были одеты в более обычную золотую одежду. Это явно отражало их более низкий статус. Небесный бессмертный Арканиум клана Пламя Юности. «Знаете ли вы, почему я вас искала?» — сказала фиолетовая трава со смехом. «Арканиум не догадывается о ваших мотивах, посланник». Отношение патриарха Арканиума было довольно скромным. Фиолетовая трава засмеялась. «Ха-ха-ха. В последние годы наши цельные ворота помогли вашему клану Пламя Юности довольно много раз. Надеюсь, что к настоящему времени вы можете почувствовать нашу искренность. Что касается нашей силы, хотя мы только показали намек на это, вы должны были понять, насколько мы сильны. Наши цельные ворота идут туда, где мы радуемся и делаем, что нам заблагорассудится, в мир Великой Ся. Просто посмотри на нас, посмотри». «Действительно», — сказал патриарх Арканиум. Учитывая, насколько могущественны цельные ворота, они определенно знали, насколько могущественным был императорский клан Симон, но они все же осмеливались действовать таким образом. Без уверенности в себе, осмелятся ли они так поступать, ни один из небесных бессмертных под их командованием не был дураком. Ответ или его отсутствие из клана императорского Ся отражали, насколько мощными были цельные ворота. Я могу сказать вам это. В мире Великой Ся многие силы уже оказали поддержку нашим цельным воротам, вздохнула фиолетовая трава. После этого их племена только усилились. Я могу пообещать вам, что если ваш клан Пламя Юности тоже захочет оказать нам свою поддержку, ваша сила мгновенно увеличится. Патриарх Арканиум просто продолжал улыбаться. Ну и шутка. Единственными, кто их поддерживал, были такие, как секта Восточных Лесов или Церковь Кровавого Бога. Скорее всего, очень-очень немногие маркизы решались предавать. В конце концов, после этого они могли стать настоящими врагами с императорским Ся-кланом. За царством императорского Ся стоял Да-отец Дождевой Дракон и Да-отец Багровый Свет. С ними было бы нелегко справиться. Два отца Да могли бы уничтожить их одной рукой. Надеюсь, что вы можете сказать, насколько искренне ваши намерения в отношении цельных ворот, учитывая, что я пришла лично, сказала фиолетовая трава, глядя на Арканиум. Я действительно благодарен вам, что вы пришли лично, посланник. Однако это вопрос, который может привести к уничтожению моего клана. Арканиум не осмеливается принять это решение, не посоветовавшись с другими. По возвращении я обязательно сообщу об этом другому члену клана, и мы это подробно обсудим, сказал патриарх Арканиум. Фиолетовая трава покачала головой. Чтобы показать нашу искренность, я скажу вам еще кое-что. Прошу, расскажите. Глаза патриарха Арканиума загорелись. Цельные ворота уже несколько раз помогали клану Пламя Юности. Я слышала, что ваш клан Пламя Юности имеет серьезную головную боль по имени Цзинин, сказала фиолетовая трава. Да, патриарх Арканиум сразу это признал. Его глаза загорелись. Может быть, вы, посланник, готовы избавиться от Цзинина за наш клан Пламя Юности? Если вы избавитесь от него, мы будем бесконечно благодарны вам. Избавиться от Цзинина, это не невозможно. Если ваш клан Пламя Юности готов подчиниться нашим цельным воротам, то в течение одного дня цельные ворота заберут его жизнь, независимо от того, кто его сторонник. Фиолетовая трава была полна уверенности в себе. И затем, с полуулыбкой на лице, она сказала, «Если ваш клан Пламя Юности не хочет нас поддерживать, тогда наши цельные ворота не смогут действовать от вашего имени». Патриарх Арканиум холодно хохотал в сердце. Поддержать их, Цзинин был катастрофой для них, это правда. Но поддержка цельным воротам могла бы привести к реальному уничтожению всего клана. У этого Цзинина есть несколько важных друзей и членов семьи, спокойно сказала фиолетовая трава. Если вы хотите действовать против него, все, что вам нужно сделать, это следить за ним. Вы сможете найти его в конце концов. Но его мастер, бессмертный Дянь Цзи, уже стал небесным бессмертным. Патриарх Арканиум нахмурился. Кроме того, он в городе неподвижной воды. Что касается важного клана Цзи, их мало, и все они в Ласточкиной горе. У нашего клана Пламя Юности нет никакого шанса. Нет, у него младший ученик-брат по имени Мунарцен, сказала фиолетовая трава. Они, друзья на всю жизнь, которые вместе пережили смертельные ситуации. Но Мунарцен пропал без вести 20 с лишним лет назад. Патриарх Арканиум покачал головой. Фиолетовая трава улыбнулась. Цзинин уже спас его. Патриарх Арканиум был поражен. Клан Пламя Юности уже подробно исследовал Цзинина. Они даже подробно исследовали таких, как Мунарцен и бессмертный Дянь Цзи. Они давно знали о бессмертном Дянь Цзи, ставшем небесным бессмертным, но они не нашли никакой информации о возвращении Нарцена. Из этого видно, что сеть разведки цельных ворот намного превосходила их. Кроме того, Мунарцен не на Ласточкиной горе, и он не в городе неподвижной воды. Фиолетовая трава махнула рукой, и появился кожаный свиток. Она бросила его патриарху Арканиуму, который поспешно принял его. «Точное местоположение Мунарцена находится здесь, на этой карте», — сказала фиолетовая трава. «Пока вы следите за ним в течение короткого периода времени, вы, вероятно, увидите, что Цзинин собирается навестить его. На самом деле, если вы торопитесь, вы даже можете похитить Мунарцена и заставить Цзинина проявить себя. Это зависит от вас, как захочет ваш клан Пламя Юности. Спасибо, посланник». Патриарх Арканиум был вне себя от радости, глядя на этот свиток в кожаном переплете. «Наши цельные ворота снова помогли вашему клану пламя юности», спокойно сказала фиолетовая трава. «Хотя наши цельные ворота терпеливы, наше терпение имеет предел. Если вы по-прежнему отказываетесь поддерживать нас, тогда мы будем вынуждены рассматривать вас как предателей в царстве императорского Ся. В будущем, когда мы будем действовать против клана императорского Ся, мы могли бы довольно сильно ударить сперва против вашего клана пламя юности». Лицо патриарха Арканиума изменилось. Он поспешно сказал: «Не волнуйтесь, посланник, я могу понять, насколько искренна помощь цельных ворот. В нашем клане пламя юности есть много споров о том, что делать, но с одной стороны вы можете быть уверены, мы определенно не лояльны к императорскому клану Ся». «Определенно, какие чудесные слова!» Фиолетовая трава махнула рукой. «Идите». Только сейчас патриарх Арканиум ушел. Вскоре единственные фигуры, оставленные на этом одиноком, ледяном горном пике, были фиолетовая трава и 10 небесных бессмертных. «Милорд, а клан пламя юности достаточно силен, чтобы противостоять Цзинину? Он тренировался в 8-9 тайных искусств», прошептал одетый в золото небесный бессмертный. «Не стоит недооценивать клан пламя юности». Фиолетовая трава покачала головой. «Клан пламя юности существует с эпохи мира Паньгу, со временем мигрировав сюда в мир Великой Ся. У древнего клана, подобного этому, у него есть чрезвычайно грозные инструменты. Учти это. В прошлом клан Благая Вода сражался с кланом Симон над императорством Великой Ся. Клан Благая Вода – это филиал крупного клана мира Паньгу, в котором группа истинных бессмертных и небесных богов поддерживала их. И все же, хотя клан Благая Вода и клан Пламя Юности боролись друг с другом в течение стольких лет, клан Пламя Юности никогда не был уничтожен, хотя они немного пострадали. Фактически, в целом, клан Пламя Юности был полон сил. Как вы можете недооценивать его?» Том 15. Меч, уничтожающий небесных бессмертных. Глава 10.2. В засаде ММ. Многие небесные бессмертные кивнули. «Смотрите», — спокойно сказала фиолетовая трава. «Мы сначала дадим клану пламя юности использовать свои ресурсы для борьбы, но пока мы будем следить за тенями, узнавая больше о возможностях и инструментах Цзинина. Если клан пламя юности действительно не сможет уничтожить этого Цзинина, то к тому времени мы все равно будем иметь высокий уровень информации о нем. Естественно, в этот момент мы можем заложить для него ловушку, а затем уничтожить его одним ударом, если моя вера правильна. Учитывая, что клан Пламя Юности готов сражаться против клана Благая Воды до такой степени, у них должен быть удивительно грозный человек, стоящий за ними. Пока да, отец за Цзинина не вмешивается, им не должно быть тяжело убить его», — со смехом сказала фиолетовая трава. Клан Пламя Юности начал тайно спорить по поводу способов убийства, придумывая множество сценариев для убийства Цзинина в соответствии с полученными им разведывательными сообщениями. «На этот раз, пусть четверо из нас объединятся. Арканиум, Сухостой, Золотые Часы и я, Безрассудное Увлечение, будут сражаться вместе». Древний старший посмотрел остальных своим взглядом. «Трое из вас будут ждать моих приказов». «Хорошо». Патриарх Арканиум кивнул. «Безрассудное Увлечение, мы вам доверяем», — согласился человек, который держал большие часы в руке. «Правильно». С белыми волосами патриарх Сухостой тоже кивнул. Патриарх Безрассудное Увлечение был древним человеком, у которого в глазах была скрытая печаль, но его сила была действительно огромной. Небесный Бессмертный Безрассудное Увлечение было довольно известным в пределах трех царств, и он был одним из поистине первоклассных небесных бессмертных. «Рыба Солнца, я оставлю вас, чтобы защищать эту башню», — проинструктировал патриарх Безрассудное Увлечение. «Ладно». Патриарх Рыба Солнца кивнул. «Пойдем», — сказал патриарх Безрассудное Увлечение. Мгновенно патриархи Арканиум, Сухостой и Золотые Часы последовали за ним. Ночь. Четыре небесных бессмертных скрытно пробились к командорству неподвижных вод. Все четверо из них были чрезвычайно мощными, причем патриарх Безрассудное Увлечение был самым сильным. Патриарх Сухостой обладал мощными заклинаниями, в то время как у патриарха Золотые Часы был мощное магическое сокровище. Они были примерно на одном уровне друг с другом. Патриарх Арканиум на самом деле считался самым слабым, но он все еще был верховным небесным бессмертным. В командорстве неподвижных вод, Дикая область, четыре фигуры скрытно появились в воздухе над озером. «Посмотрите, там», — патриарх Арканиум указал на расстояние, где рядом с озером можно было увидеть деревянный дом. За деревянным домом на лестнице сидел одетый в белое юноша с белыми волосами, подняв голову, чтобы смотреть на яркую луну. Он держал в руках нефритовый шар. «Малышка Ся, сегодня 16-е, не так ли? Луна на самом деле даже больше, чем вчера. Это действительно круто. Согласно легендам, фея из дворца Луны, Чанье, живет на лунной звезде, которая находится за пределами трех царств». Дева в нефритовом мире сказала это с некоторой завистью. «Правильно. В будущем, когда стану сильнее, я смогу взять тебя, малышка Ся, чтобы посетить лунную звезду. Мы сами увидим, действительно ли есть дворец Луны, и на самом деле ли живет там Чанье», сказал одетый в белое юноша, кивая головой. Четыре небесных бессмертных спрятались неподалеку. Это действительно Мунарцен. Информация из цельных ворот точна. Подготовьте образование сейчас. После того, как все будет готово, начнем действовать. После того, как Цзинин появится, мы их активируем, немедленно приказал патриарх безрассудное увлечение. Вообще-то, зачем нам нужны образования? Как только этот великий ящик развяжется, он погибнет, уверенно сказал человек, державший большой круг. Хотя эти золотые часы были перенесены в этот мир великой Ся давным-давно нашим кланом Пламя Юности из мира Паньгу, и хотя это чрезвычайно мощное и высококлассное чистое янь-сокровище, этот Цзинин был в состоянии убежать от попытки покушения зала Кровавого Облака. «Мы абсолютно не должны быть беззаботными. Мы должны все подготовить», — объяснил патриарх безрассудное увлечение. «Итак, четыре небесных бессмертных начали готовить свою засаду за этим озером. Учитывая их способности, Нарцен не сможет их обнаружить. Небесные бессмертные обладали бесконечным жизненным циклом, и поэтому они были исключительно терпеливыми. Императорская столица Великой Ся, поместье короля Яня. На второй день после того, как Нин поселился в поместье короля Яня, он сопровождал свою сестру Юичи Сиюи, прогуливаясь по улицам усадьбы. «Уходишь, так скоро?» Юичи Сиюи довольно неохотно отпустила его. «Разве вы не сказали, что Ласточкина гора защищена слоями образования и что она как неприступная крепость? Я собираюсь пойти к моему младшему ученику-брату. Я чувствую себя неловко», — сказал Нин. «Что тебе неловко?» Внезапно раздался голос. Из-за угла каменной дорожки появилась высокая, мускулистая фигура, одетая в сыпучий халат. «Мое почтение, король Янь», — поспешно сказал Нин. «Вы прибыли ко мне в поместье, но планируете уехать, даже не придя ко мне?» — сказал король Янь со смехом. «Пойдем, давай прогуляемся и поговорим». Нин и Сиюи двигались, чтобы сопровождать короля Яня на прогулке, болтая о различных важных текущих делах относительно Великой Ся, как они делали это обычно. Нин вдруг сказал: «Старший король Янь, я слышал, что да, отец Багровый Свет создал миниатюрный цикл реинкарнаций для его главных миров. Вы знаете об этом, старший?» Нин все время хотел узнать больше о своих родителях. Король Янь входил в императорский клан. Он, естественно, должен знать о миниатюрном цикле реинкарнации. «Конечно, знаю». Король Янь кивнул, потом внезапно сказал: «Может быть, вы забыли мое прозвище?» «Прозвище?» Нин был поражен. Прозвище короля Янь было «Король Яма». После того, когда отец восстановил цикл реинкарнации, он поставил его, чтобы охватить десятки крупных миров и бесчисленных второстепенных миров, сказал король Янь со смехом. «У его цикла также есть 10 яма королей, и я один из них, 10 яма королей преисподней». Том 15. Меч, уничтожающий небесных бессмертных. Глава 11.1. Клан Пламя Юности атакует Ах. Цзинин выразил свою радость. «Дедушка, ты один из 10 яма королей преисподней?» Стоящая рядом Юичи Сиюи была поражена. Король Янь громко рассмеялся. «Только один из 10, которые отнесены к этому второстепенному циклу реинкарнации. Мы отвечаем за этот регион под контролем Да Отца Багровый Свет. В мире много яма королей, нас почти 1000. Однако они не являются 10 оригинальными, которые управляли царством мертвых. Эти 10 были на уровне истинного бессмертного или внеземного бога. Дедушка, как вы стали одним из 10 яма королей преисподней?» Любопытно спросила Юичи Сиюи. Когда Да Отец впервые восстановил цикл реинкарнации, ему нужны были кандидаты на 10 яма королей и на первую судью мертвецов, и поэтому различные миры начали предлагать людей, и Великая Ся должна была предложить человека. «Потому что я из императорского клана и просто стал небесным бессмертным, Его императорское величество заняло позицию короля Яма, объяснил король Янь. Нин понял, учитывая, что он был императорским кланом и что он только что стал небесным бессмертным, имело смысл, что он был избранным, чтобы стать одним из 10 Яма королей преисподней. Позиции, подобные этому, в рамках небольшого цикла реинкарнации, на самом деле не были настолько возвышенными по статусу. Но, конечно, еще в царстве мертвых, оригинальные 10 Яма королей преисподней контролировали всех живых существ во всех трех царствах. Их сила была действительно огромной. Цзинин, почему ты спрашиваешь о второстепенном цикле реинкарнации? Тебе что-то нужно? Король Янь посмотрел на Нина. Да, Нин кивнул. Старший король Янь, у меня есть вопрос, о котором я хотел бы просить вас. Говори, сказал король Янь. Императорский клан всегда был довольно сплоченным. Учитывая, что мир Великой Ся теперь имел в себе несколько могущественных организаций, императорский клан стал еще более сплоченным из-за давления. Поскольку император Ся обозначил Нина как человека, с которым лучше подружиться, а не быть врагом, и поскольку он очень уверен, что Нин был скорее всего учеником Дао отца, он, естественно, распространил эти слова среди всех небесных бессмертных в императорском клане. Отношение короля Яня к Нину было теперь гораздо лучше по сравнению с прошлым, до конклава бессмертной судьбы. В то время он относился к Нину, как к любому другому младшему ученику, но теперь он относился к нему как к кому-то на том же уровне, что и он сам, надеюсь. Вы знаете, старший король Янь, что мой отец Цзи и Чуэнь и моя мать Юй Чи Сюэ уже скончались много лет назад, сказал Нин. Я очень хочу узнать про них побольше. Какой смысл расследовать это? Король Янь посмотрел на Нина. После возрождения у них не останется воспоминаний о прошлой жизни. Если они живут добрыми, счастливыми жизнями после их возрождения, я не буду их беспокоить, сказал Нин. Я просто хочу увидеть их для себя. Посмотреть, хорошо ли они преуспевают, и посмотреть, что я могу сделать для них. Король Янь кивнул. Хорошо, оставь это мне. Я ожидаю, что через несколько месяцев у меня будет для тебя ответ. Несколько месяцев? Нин был поражен. Довольно долго. Король Янь рассмеялся. Нин кивнул. Король Янь спросил его. Знаете ли вы, сколько живых существ каждый день умирает через эти десятки крупных миров и бесчисленных второстепенных миров? Но я слышал, что в царстве мертвых такие расследования происходят очень быстро, сказал Нин. Это потому, что это место, царство мертвых, оно было построено самой матерью Нюева, и в нем также хранится заветная книга жизни и смерти, которая сравнима с небесным Дао, сказал король Янь. Книга жизни и смерти может дублировать себя в триллионы копий, и поэтому она контролирует реинкарнацию, кармическую заслугу, историю и жизнь всех живых существ. Но то, что мы имеем здесь, это лишь незначительный цикл реинкарнаций, созданный Дао Отцом Багровым Светом. У нас нет книги жизни и смерти. Таким образом, наш второстепенный цикл реинкарнаций на самом деле даже более сложен, чем старый. Процесс простого учета бесчисленных смертей и перерождений мира, а также кармических добродетелей и злодеяний требует огромного количества информации, которую нужно записывать каждый день на магические книги, сказал король Янь, и у нас есть только около 100 лет информации. Что-то сверх этого полностью потеряно. Полностью потеряно? Нин был ошеломлен. Правильно, мы не можем исследовать записи, которые существовали до того, как 6 путей реинкарнации были уничтожены. Хотя мы можем пойти в царство мертвых, чтобы найти первую судью мертвецов, судью Цуй, чтобы исследовать историю души через 1000 жизней. Количество информации и истории относительно каждого отдельного человека просто огромно. Мы просто не можем записать всю историю относительно бесчисленных живых существ, которые существуют в бесчисленных миллионах миров. И поэтому мы даже не потрудились заняться этим, пояснил король Янь. На самом деле, в настоящее время судьи в различных второстепенных циклах реинкарнации даже не беспокоятся о том, чтобы тратить время на изучение прошлых жизней душ мертвых. Они просто смотрят на карму, затем на основе позитивной кармы или отрицательного греха, решают, будет ли человек реинкарнирован как животное или как человек, а также и то, будет ли человек реинкарнирован богатым или нищим. Нин молчал. Когда он встретил судью Цуй, она мгновенно узнала все, что с ним случилось в его предыдущей жизни. Но судьи этого незначительного цикла реинкарнации только смотрели на карму и грех. Они даже не смотрели на историю жизни человека. Тем не менее, Это значительно ускорило ситуацию. Я пошлю кого-нибудь, чтобы помочь расследовать от вашего имени. Тем не менее, для поиска по массивам записей, чтобы найти конкретные истории таблички, относящиеся к вашим родителям, действительно потребуется некоторое время, сказал король Янь. Спасибо, старший, поспешно сказал Нин с благодарностью. Только теперь он понял масштаб своей просьбы искать кого-то, кто был реинкарнирован. Несколько месяцев, быть посему. Старший, где можно найти первую судью мертвецов царства мертвых, судью Цуй? Спросил Нин. Ты хочешь найти судью Цуй? Она может быть в небесном царстве, или может быть в царстве мертвых, или может быть где-то еще. Король Янь покачал головой. С тех пор, как шесть путей реинкарнации были уничтожены, судья Цуй больше не выполняла никаких задач, привязывающих ее к определенному месту. Учитывая, что книга жизни и смерти защищает ее, она может идти куда угодно. Если вы хотите расследовать ее местонахождение, вам нужно пойти в бессмертное небесное царство или потусторонний мир, я так думаю. Сегодня был мрачный день. Нин ушел из императорской столицы Великой Ся, вернувшись в командорство неподвижных вод. Том 15. Меч, уничтожающий небесных бессмертных. Глава 11.2. Клан Пламя Юности атакует еще через несколько месяцев. Я смогу узнать, что случилось с матерью и отцом после того, как они возродились. Сердце Нин было наполнено надеждой. Интересно, у них все хорошо? Являются ли они бессмертными культиваторами в этой жизни? В каком мире они живут в этой новой их жизни? Это еще Великая Ся, небо было пустынным и мрачным. Нин полетел в отдаленное озеро. Издалека он увидел деревянный дом, который находился рядом с ним, его младшего ученика-брата, Мунарцен. Увы, Нин вздохнул про себя. У его младшего ученика-брата не было семьи, и теперь его единственный дао-компаньон был пойман в ловушку внутри этого нефритового глобуса. Каждый день Нарцен обнимал этот нефритовый земной шар и разговаривал с ним. Нин очень волновался за дао-сердце младшего ученика-брата. Если бы это продолжалось долго, в конечном итоге его дао-сердце могло бы рухнуть, и в этот момент он мог бы сходить с ума и не в состоянии контролировать свою элементарную силу, что может привести к саморазрушению и смерти. Он идет в диких травах рядом с озером. Четыре небесных бессмертных патриарха, которые сидели в позе лотоса, открыли глаза, чтобы посмотреть на фигуру, которая появилась вдалеке на горизонте. Это был юноша, который ехал на ветрах. Цзинин, источник неприятностей, к которым пришел их клан Пламя Юности. Он пришел довольно быстро. Похоже, что Цзинин имеет очень глубокие отношения с Мунарцен, усмехнулся патриарх Арканиум. Я думал, что нам придется ждать год или два. Небеса действительно помогают нашему клану Пламя Юности. Небеса поддерживают нас в искоренении этой опасности, прорычал патриарх Сухостой. Наш шанс пришел. Человек, держащий большой круг, тоже усмехнулся. Что касается патриарха безрассудное увлечение, в его глазах вспыхнул холодный свет. Это был их наилучший сценарий. В конце концов, бессмертные культиваторы могли пойти на закрытые сеансы медитации и оставаться в них в течение очень длительных периодов времени. Они понятия не имели, как долго это будет до того, как Цзинин снова посетит Мунарцена. Если им действительно нужно было ждать несколько лет или десятилетий, они, вероятно, в конечном итоге решили бы захватить Нарцена в плен. Они использовали бы его в качестве заложника, заставляя Цзинин проявить себя. Но при этом Цзинин был бы предупрежден и мог бы даже привести своих друзей, таких как его собрат-ученик из той же таинственной школы, в которой он был сам, или бессмертного Дяньцы. Это сделало бы возможность его убивания более сложной. Сейчас он совершенно не готов. Холодный взгляд был в глазах патриарха безрассудное увлечение. Это наш лучший шанс. Правильно. Остальные трое патриархов тоже кивнули. Действуйте согласно нашим планам. Патриарх Арканиум смотрел в сторону далекого Нин, летящего к деревянному дому. Это то самое время. Атакуем. Нин был в воздухе. Через открытую деревянную дверь и открытые окна он увидел Нарцена в деревянном доме. Нарцен положил нефритовый шар на стол перед собой и беседовал с ним. Он все еще болтает с душой Юйся. Видя это, Нин не мог не чувствовать большей боли и беспокойства. Если это продолжится, как он может помешать его дао-сердцу рухнуть? Смертным было позволено разжигать и подавлять. Но когда бессмертные культиваторы делали это, оно было бы чрезвычайно опасно. Оно было опасно для демонических богов очищения тела. В конце концов, даже если их элементарная сила взорвалась, Их тела могли бы выдержать урон, но его младший ученик брат Нарцен был просто рефайнер Ки. Взрыва элементарной силы может быть более чем достаточно, чтобы заставить его погибнуть. «Младший ученик брат!» — громко закричал Нин. Нарцен, в деревянном доме, поднял нефритовый шар. Он подошел к дверному проему, поднял голову, затем улыбнулся и позвал. «Старший ученик брат!» «Прямо сейчас!» Грохот, мощная, но таинственная рябь мгновенно распространилась. Как лучи солнца, странная рябь мгновенно охватила всю площадь, включая Нарцена, нефритовый шар и Нина. Нин почувствовал, что его душа сильно пострадала, но его да и сердце было несравненно упругим. Кроме того, его тело демонического бога полностью слилось с его душой, делая его еще более стабильным. Он, естественно, мог противостоять этому столкновению. «Нехорошо, мой младший ученик-брат». Нин был шокирован. Он смог выдержать удар, да, но мог бы Нарцен выдержать его? Нарцен только недавно достиг уровня пустоты и стал земным бессмертным. Его можно было считать исключительно обычным сыпучим бессмертный. Он сможет выдержать, они. Когда Нин обратил свой взгляд на своего младшего ученика-брата, он также увидел, что далеко, на пустынных равнинах, внезапно появились четыре фигуры. Учитывая, что он давно читал разведывательный отчет о клане Пламя Юности, Нин был шокирован. Небесные бессмертные безрассудное увлечение, Арканиум, Золотые Часы и Сухостой, четыре небесных бессмертных, эта атака в основном была лично выполнена патриархом безрассудное увлечение. Перед лицом этой ужасающей основной атаки, женская душа в нефритовом мире полностью не могла сопротивляться. В конце концов, ее душа была просто душой адепта Ваньсин. Она была слишком слабой, подобно снегу, стоящему под лучами солнца. Она превратилась в ничто. В тот момент, когда она погибла, она смотрела на Мунарцена. Просто смотрела на него. Поскольку Нарцен подвергся атаке основного смысла, он почти автоматически вызвал свою собственную силу, чтобы сопротивляться. Но на его глазах, запертая в шаре душа, которую он любил, превратилась в ничто перед ним. Нет, глаза Нарцена мгновенно покраснели. В них можно было видеть кровеносные сосуды, и из них покатились две кровавые слезы. Он издал совершенно мучительный и бесчеловечный крик, вой, который был похож на рев умирающего зверя. Столкнувшись с атакой патриарха Арканиума, Цзинин смог выдержать ее, но душа Юйся растаяла, и Нарцен был словно в безумии. Нарцен поднял голову, глядя на четырех несравненно мощных небесных бессмертных вдалеке, его глаза полны безумия. «Это был ты, все вы умрете». Удар. Внезапно появился огромный крылатый бессмертный голем. Нарцен мгновенно слился с телом крылатого бессмертного голема, и его аура мгновенно взорвалась силой. Как верховный мастер конструкции тот, кто даже лично сделал такого крылатого бессмертного голема раньше. Под безумным контролем верховного мастера активизировался крылатый бессмертный голем. Сразу же в окрестностях появилась серия диких порывов ветра. Шторм разбивал все перед собой, и в пределах шторма можно было увидеть несколько пятен черного света. Просто смотреть на эти пятна было достаточно, чтобы заставить человека погрузиться в небытие. Том 15. Меч, уничтожающий небесных бессмертных. Глава 12.1. Четыре сильных небесных бессмертных вставай. Высокий, худой патриарх Арканиум издал холодный крик. Мгновенно облака начали собираться с тысяч километров. Мир потемнел, пять элементов были брошены в состояние хаоса, и пространство заперлось. Независимо от того, насколько сильна битва в этом районе, было бы сложно, чтобы любые пространственные ряби просочились. Семь губительных громовых ветров, хиляк уровня пустоты земного бессмертного на самом деле обладает драгоценным големом подобно этому, какая трата. Патриарх Арканиум рассмеялся. Мгновенно появилась серия звездного света, а также несколько метеоров, которые вылетели. В общей сложности 360 метеоритов мгновенно взлетели в воздух. Эти 360 метеоритов создали истинную силу патриарха Арканиума. Ради убийства Цзинина, он сразу их ввел в битву. В воздухе можно было увидеть иллюзии 360 текущих звезд. Для бесчисленных веков движение звезд в ночном небе было фиксированным и вечным. Когда эта великая формация появилась, мгновенно появился слой толстого звездного света, полностью блокирующий дикий электрический ветер. Все вы умрете, умрете, умрете. Крылатый бессмертный голем был в абсолютно безумном состоянии, поэтому он несколько раз выпустил семь губительных громовых ветров. Семь губительных громовых ветров были чрезвычайно могущественными. Даже используя всю свою силу, патриарх Арканиум мог только едва блокировать их. Семь губительных громовых ветров такой частоты. Этот голем позволяет простому уровню пустоты земного бессмертного блокировать меня. Но такой драгоценный голем в руках Нарцана действительно пустая трата. Если бы у меня было он, моя сила резко увеличилась. Сила голема была напрямую связана с силой ее пользователя. Естественно, была разница в силе семи губительных ветров, активированной уровнем пустоты элементарной силы или небесным бессмертным. Опираясь на крылатого бессмертного голема, Нарцан мог достичь уровня небесного бессмертного, но в руках истинного небесного бессмертного сила увеличилась бы хотя бы на два уровня. Руки пожилых патриархов слились вместе в печать, и ряд мощных рябий, казалось, слился с самой землей, став одной с близлежащей травой и деревьями. По правде говоря, патриарх Сухостой был странным даже среди небесных бессмертных, потому что подавляющее большинство из них нуждалось в использовании магических сокровищ. Патриарх Сухостой в своей молодости был ошеломлен из-за своего недостатка таланта, и клан дал ему очень мало ресурсов. На самом деле он не мог даже добывать приличные магические сокровища. Он был упрямым и решил сосредоточить все свое внимание на магических заклинаниях. Никто не мог себе представить, что ему удастся обучиться в Дао, отличное от всех остальных, которое только усилилось, когда он продвинулся дальше. Все различные гении его эпохи потерпели неудачу и погибли, в то время как он действительно преодолел свое бедствие, чтобы стать небесным бессмертным и необычным в этом. В клане Пламя Юности даже патриарх Золотые Часы, который приобрел их самое ценное сокровище, был просто наравне с ним. Атакуем. Из уст патриарха Сухостоя вышло одно слово. Бум, бум, бум, бум, бум, бум. Мгновенно цвета мира, казалось, изменились. Близлежащие озера и дикие равнины дрожали. Огромные, толстые, зеленые усики вырвались с поверхности озера и из диких равнин. Извергалось 9 усиков, каждый из которых был покрыт потоком золотого света и древними рунами. 10 усиков взлетели в небеса, каждый из которых был бессонным. Они одновременно поразили крылатый бессмертный голем и направились к Цзинин. На описание данной способности потребовалось много времени, но на самом деле, развязывание Нарцан 7 губительных громовых ветров, использование патриархом Арканиум формирования звездной революции, чтобы блокировать, и разрастание 9 усиков патриарха Сухостой произошло почти одновременно. Вжух! Крылатый бессмертный голем продолжал выпускать 7 губительных громовых ветров, когда он летал по воздуху с высокой скоростью, избегая ярких усиков. Каждый из них был как один из столбов с небес. Они были несравнимо толстыми и массивными, и они также двигались с несравненной скоростью. Крылатый бессмертный голем уклонялся на высокой скорости, подобно тому, как он явно уклонялся от удара. Несравненно массивный усик внезапно прорастал много ветвей, которые были намного тоньше, но чрезвычайно многочисленны. Тесное скопление усиков вырвалось из главного усика, как серия змей, мгновенно запутав и поймав крылатый бессмертный голем. Отбись, отбись. Крылатый бессмертный изо всех сил пытался сопротивляться, постоянно выпуская 7 губительных громовых ветров, но звездный свет спускался, блокируя его действия. Хотя некоторые из небольших ветвей были уничтожены 7 губительными громовыми ветрами, новые быстро разрастались. Крылатый бессмертный голем попал в тюрьму из усиков. И как бы он ни боролся, он не смог убежать. Для атаки было использовано 9 усиков. Только один из них был использован для захвата крылатого бессмертного голема. Остальные действовали против Нина. Нин в настоящее время был полон гневом. Младший ученик-брат. Сердце Нина было наполнено полным сожалением. Как только он увидел 4 могущественных небесных бессмертных, то все понял. 4 из них все время сидели в ожидании, но стали действовать только после того, как появился Нин. Учитывая, что все они были из клана Пламя Юности, без сомнения, они были здесь из-за него. Его младший ученик-брат был просто пойман в перекрестном огне. Его младший ученик-брат заботился о душе своего Дао-компаньона. Нин знал это очень хорошо. Увидев слезы крови на лице своего младшего ученика-брата, собственное сердце Нина сжалось от боли. Дальше пришла ярость. Несравненная ярость. Клан Пламя Юности. Когда Нин увидел, что патриарх Арканиум и патриарх Сухостой развязали свои способности, он также развязывать свою собственную силу. Вжух! Рядом с ним появился одетый в черное Нин. Его истинное тело и его первобытный двойник теперь стояли плечом к плечу в воздухе. Одновременно появлялось вокруг них более 300 высококлассных летающих мечей ранга бессмертных. Виноватый и разъяренный Нин мгновенно развязал свою самую мощную атаку. Том 15. Меч, уничтожающий небесных бессмертных. Глава 12.2. Четыре сильных небесных бессмертных. Большое количество мечей слилось перед Нином, превратившись в золотой летающий меч. Убить! Его истинное тело и его первобытный двойник выпускали одновременный, разъяренный рев. Р-р-р-р-р. Появился божественный черный дракон, поднявший голову и издавший сердитый рев. Это был золотой летающий меч в драконической форме. Божественный черный дракон, несущий ужасающе резкую ауру, пронесся вперед и встретил этот несравненно толстый усик, по которому ударил силой, которая казалась достаточно великой, чтобы поколебать небеса и землю. Несмотря на то, что божественный черный дракон был несравнимо проворным, поскольку он двигался, уклоняясь, чтобы помочь Нарцану, усик был также чрезвычайно подвижным, и он породил множество более мелких ветвей, которые мешали божественному черному дракону. Вжух-вжух-вжух. Большое количество небольших ветвей было разделено на части, и шрам появился на теле толстого главного усика. А потом, трещина, он полностью сломился. Нин и его первобытный двойник направили вторую полосу света от меча. Второй божественный черный дракон вылетел. Одновременное контролирование двух полос света от меча, созданное с четвертого этапа построения Великой Тысячи Мечей, это было текущим максимумом для Нина. Р-р-р-р-р. Два божественных черных дракона двигались так же быстро, как молния, ударяя по множеству усиков. Благодаря сопротивлению от усиков один из божественных черных драконов был поглощен и разбит, а другой сумел добраться до крылатого бессмертного голема, разрывая усики и спасая голема. Что? Четыре небесных бессмертных из клана Пламя Юности, увидев это, сузили глаза. Этот Цзинин на самом деле такой мощный, его считали отличным бойцом среди небесных бессмертных. К счастью, благодаря неудачной попытке покушения Зала Кровавого Облака, мы все это время знали, что он чрезвычайно силен, и поэтому мы пришли подготовленными. Тем не менее, четыре небесных бессмертных нисколько не паниковали. Лес. Веки патриарха Сухостой слегка дернулись, и в его глазах начал течь золотой свет, когда он еще раз произнес слово «Вжух, вжух, вжух, вжух, вжух, вжух». Из озера и из диких равнин появилось большое количество усиков. Эти усики были намного тоньше, чем 9 великих усиков, которые появились раньше. Они составляли примерно 1% от оригиналов. Однако их было очень много, и каждый из них по-прежнему составлял не менее 100 километров. Мир внезапно превратился в лес усиков. Бесчисленные усики начали лихорадочно оборачиваться вокруг 9 главных усиков. Два божественных черных дракона Нина, сформированных с помощью четвертого этапа построения Великой Тысячи Мечей, смогли ударить только по краям. Они были заблокированы, и у них было достаточно сил для отпора, чтобы не продвигаться дальше. Вжух! Со стороны Нина Нарцан неоднократно использовал 7 губительных громовых ветров, но величайшее формирование звездного света патриарха Арканиума снова и снова подавляло ветер. Один человек, патриарх Сухостой, смог подавить и Нина и Нарцана. Это была сила действительно грозного небесного бессмертного. Генерал, командовавший горным хребтом Восточного леса, был еще более грозным, чем патриарх Сухостой. Он был способен полностью подавить и даже победить Нина. Однако, поскольку он не смог связать Нина, он был вынужден вести с ним переговоры. Хотя патриарх Сухостой был сравнительно слабее, он все еще мог подавлять этих двоих. С патриархом Арканиумом, поддерживающим его, они не позволили Нину даже иметь возможность использовать великую телепортацию печати Дао. Удар. Талисман внезапно появился перед Нином. Божественный черный дракон проплыл мимо него, и толстая полоска света от меча мгновенно разрушила его. Город неподвижной воды. Это было днем, но небо было довольно темным и унылым. Нехорошо. Этот Цзинин. Две фигуры одновременно появились в небе над городом неподвижной воды. Первым был горбатый, с посохом в руках старший, небесный бессмертный гора предчувствия. Другой был с черными волосами, одетый в черное бессмертный дяньцы. У обоих были шокированные взгляды на лицах. Должно быть понятно, что когда бессмертный Дяньцы и Цзинин согласились вступить в союз с кланом Северного Месяца Неподвижной Воды, они, естественно, готовили методы помощи друг другу по мере необходимости. У одного был талисман для другого. После его разрушения другие могли бы сразу почувствовать это. Сила Цзинина грозная. Какая ситуация могла заставить его обратиться за помощью? Бессмертный Дянь Цзи был сильно потрясен. Это в командорстве неподвижных вод, примерно в нескольких сотнях тысяч километров, мысленно послал небесный бессмертный гора предчувствия. Поспешим туда. Бессмертный Дянь Цзи торжественно посмотрел ему в лицо. Правильно, эти двое не колебались. Они сразу использовали вакуумную вспышку техники, чтобы поспешить. Хотя самый могущественный член клана Северного Месяца Неподвижной Воды был на самом деле тем древним старшим, его существование было скрытым. Если не произойдет что-то действительно критическое, он не откроет себя. Только если бы даже бессмертный гора предчувствия и бессмертный Дянь Цзи не смогли спасти Нина, вмешался бы он. Мир Великой Ся, на острове в Западных морях, это был, казалось бы, бесплодный, незаселенный остров. По правде говоря, он был окружен слоями образований, из-за чего аутсайдеры не могли видеть правду о том, что было внутри. В горах на острове, внутри дворца, здесь девица сидела на королевском троне. В центре дворца было огромное зеркало, чистый янь-сокровище, известное как божественное зеркало земного проникновения. Это огромное зеркало в настоящее время демонстрирует битву, которая происходила далеко, рядом с озером. Клан Пламя Юности сделал свой ход, девушка показала улыбку, и даже небесный бессмертный безрассудное увлечение вошел в битву, и они использовали великолепное чистое янь-сокровище Великие Часы. Внутри дворца было больше 10 в золотых одеждах небесных бессмертных, которые также смотрели на это гигантское зеркало, они наблюдали битву внутри него. Том 15. Меч, уничтожающий небесных бессмертных. Глава 13.1. Подавляя 8-9 скрытное искусство, как только Цзинин обменялся ударами с ними, у него появилось плохое чувство. Патриарх Сухостой и патриарх Арканиум смогли полностью подавить его и его младшего ученика-брата. Даже четвертый этап построения Великой Тысячи Мечей не способен их преодолеть. Если бы я тоже был небесным бессмертным и смог использовать небесную бессмертную элементарную силу в активизации четвертого этапа построения Великой Тысячи Мечей, все было бы по-другому. Просто слишком опасно для уровня пустоты земные бессмертные сражаться с небесными бессмертными. И поэтому, не колеблясь, Нин разрушил талисман, обратившись за помощью к своему мастеру бессмертному Дянь Цзи и небесному бессмертному гора предчувствия. Сообщение талисман. Цзинин просит помощи. Быстро. Все четверо небесных бессмертных из клана Пламя Юности наблюдали за этой сценой. Они, естественно, заметили, как божественный черный дракон света от меча внезапно разрушил талисман. «Позволь мне справиться с ним». Человек, держащий большой круг в руке, издал сердитый рев, а затем помахал рукой с часами. Великие часы мгновенно взмыл в небо. Множество усиков, которые блокировали солнце, открыли путь для него, и поэтому великий зал превратился в радугу, которая мгновенно полетела в место, расположенное в нескольких километрах от Нин. Он парил там в воздухе, его поверхность излучала размытый золотой свет. Человек, управляющий золотыми великими часами, мгновенно использовал свою силу, чтобы активировать этот высококлассный чистый янь-артефакт. Это было сокровище, которое клан Пламя Юности нашло во владение еще в эпоху мира Паньгу. Он передавался в течение многих лет и был одним из артефактов, предназначенных для защиты всего клана. Лияск. Золотые часы внезапно издали звук. Звук часов раздавался медленно. Основание золотого великолепия было нацелено прямо на Нина, и по мере того, как часы звенели, вокруг него появились круги золотой ряби, которые были видны невооруженным глазом. Круги шли вниз, в то время как соседние усики быстро отступали, открывая путь для него. Причем более медленно движущиеся усики мгновенно превращались в пыль. Золотая рябь света двигалась с очень высокой скоростью. К тому времени, когда Нин увидел ее, она уже почти достигла его. «Осторожно!» Нин взвыл в шоке, быстро желая, чтобы, рядом стоящий, одетый в черное Нин исчез в воздухе. Лияск. Золотая рябь света разрушила одного из божественных черных драконов, а затем ударила по телу Нина, и в этот момент он снова выпустил медленный, гудящий звук. Нин почувствовал, как бесчисленные тяжелые молотки разбивали его тело. Стоящий рядом Мунарсон, который контролировал крылатого бессмертного голема, был частично поражен атакой. Крылатый бессмертный голем мгновенно вырвался из-под контроля. Прямо в этот момент два из девяти несравненно массивных главных усика пришли к крылатому бессмертному голему. Младший ученик-брат, Нин, тут же протянул руку, его ладонь увеличилась до 300 метров, когда он схватил кувыркающийся крылатый бессмертный голем. «Не сопротивляйся!» Он тут же вернул крылатый бессмертный голем в свою собственную передвижную бессмертную усадьбу. Появление золотых часов заставило первобытного двойника отступить, а крылатому бессмертному голему уже было достаточно трудно справиться с революцией звездного света. Теперь он не мог сопротивляться. Единственный выбор Нина состоял в том, чтобы на этот раз как его первобытный двойник, так и его младший ученик-брат отступили, оставив свое истинное тело. «Ха-ха-ха! Человек, управляющий золотыми часами, взревел от смеха. Когда мои божественные часы появились, смерть – единственный результат для вас. Какая ужасающая сила!» Сердце Нина было потрясено. Патриарх Сухостой и патриарх Золотые часы были полярными противоположностями. Патриарх Сухостой сосредоточился на контроле, подавлении и переплетах, тогда как патриарх Золотые часы сосредоточился на сырой мощности и прямом дроблении. По правде говоря, что касается Цзинина, то патриарх Сухостой на самом деле представлял для него большую угрозу. Это было потому, что, как только он стал привязан и ограничен этими усиками, ему было очень трудно убежать, хотя он тренировался в 8-9 скрытное искусство. Дун, дун, дун. В небесах раздался золотой гром, и золотая рябь силы несколько раз ударила по Нину. К настоящему времени Нин полностью отозвал все свои 300 бессмертных мечей. Он использовал свою божественную способность 3 головы, 6 рук и полагался на свои 6 могучих ладоней, чтобы блокировать. Золотая рябь света промелькнула, но Нин был совершенно невредим. Хэймэм. Патриарх Арканиум контролировал революцию звездного света, чтобы атаковать, но Нин полностью проигнорировал ее, позволив ей ударить, как было угодно. Вжух-вжух-вжух. Наступало огромное количество усиков. Только теперь Нин начал серьезно относиться к делу. Он исполнил свою божественную способность в затемняющий ветер девяти небес. Казалось, превратился в порыв ветра. Он был иногда дрейфующим и нежным, но иногда жестоким и порочным в своих движениях. Он непредсказуемо пролетел через усики, в то время как все его 6 рук использовали звездная рука. С неземной силой в руках, сравнимой с сокровищами чистого Янь, он рубил своими ладонями во всех направлениях. Удар, удар, удар. Более слабые усики были разрушены в пыль, только более толстые усики могли сопротивляться. И благодаря его затемняющий ветер девяти небес Нин оставался чрезвычайно подвижным и легко уклонялся. Как это может быть? Невозможно. Патриарх Арканиум и патриарх Золотые часы были в шоке. Их атаки были на самом деле очень слабыми против Нина. Патриарх Золотые часы был особенно шокирован. Его сила была на том же уровне, что и у патриарха Сухостоя. Но Нин смог полностью противостоять силе своими лобовыми атаками, и даже смог заимствовать импульсы от ударов по часам, чтобы увеличить свою скорость. Это великолепное чистое янь-сокровище с необычайной силой. Только небесные бессмертные посмели бы позволить так принимать удары. Если бы с этим столкнулся уровня пустоты демонический бог, единственным результатом была бы смерть. Патриарх Золотые часы не мог поверить в это. «У него должно быть какое-то защитное сокровище», — сказал патриарх Арканиум. «Даже если бы он обладал ими, как только подвергся нападению со стороны Золотых часов, он мгновенно потерял бы силы». Патриарх Золотые часы действительно не мог поверить в это. После того, как патриарх Золотые часы ударил, последние из 4 могучих небесных бессмертных, патриарх Безрассудное увлечение начал также наступление полной силы. Холодные сферы света начали проявляться в районе вокруг патриарха Безрассудное увлечение. Этих холодных сфер света было тысячи, когда они висели вокруг него, и на их поверхности появились руны. Руны соединяются вместе, образуя несравненно глубокое образование.